Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах радио Кришналока, и мы с вами сегодня будем, как всегда, для Кришны готовить на нашей кухне новое замечательное блюдо. Да, а я хочу сказать, что это блюдо будет готовить Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Да, и я уверен, что вы будете готовить вместе с нами. Ну, будем надеяться, ведь перед нами такая замечательная, красивая книга Курмы Даса, да, известного в обществе сознания Кришны повара и преданного Кришны. Итак, сегодня у нас гаспачо. Гаспачо, интересное название, какое-то мексиканское. Да, ты не ошибся, это мексиканский холодный овощной суп. Ух ты! И Курма Дас говорит, что этот холодный овощной суп приятно освежает жаркий день. И главное, что он не требует практически никакой готовки. Что, я думаю, многих привлечет. Это что, просто холодная вода и все, что ли? Даже холодный. Нет, не спеши с выводами. Но вода, конечно, тоже будет. Но главное, что здесь много овощей, и понадобится большой лист бумаги, чтобы записать все ингредиенты. Итак, приготовьте, пожалуйста, записывать все. Да, потому что кали-юга, память плохая, а, как говорится, записано все, что написано пером, не вырубишь топором. Напоминаю, что кухня наша вегетарианская, что топорики нам не требуются, наша кухня безубойная. И сегодня у нас вот в ассортименте в основном овощи, и пока я буду диктовать, Володя, да, ты возьми вот большую миску, угу, и нарезай туда все принесенные мной овощи. И вот в маленькую оставлять будешь часть также нарезанных. Хорошо. Итак, я диктую, и по мере того, Володя, как я буду диктовать, ты делай то же самое, что я буду говорить нашим слушателям. Большой очищенный огурец, нарезанный кубиками, одна штука. Итак, один большой очищенный огурец. Нарезаем кубиками, и одну треть этого большого огурца оставляем впрок. Вот другую мисочку переложи. И также один, но маленький, зеленый, также зеленый перец. И также нарезанный кубиками. Но нужно будет его сначала очистить от семян и также порезать. Ну и затем у нас идет красный цвет. И я беру два ярких красных помидора и тоже нарезаю их на ломтики. Да, именно так по рецепту Курмы Даса. Два больших спелых помидора, нарезанного ломтиками, и половину оставить впрок. То есть, получается, один помидор нарезанный отложить в маленькую мисочку. Затем по рецепту свежее оливковое масло. 2 столовых ложки. Ну вот эта порция также делится пополам. И одна чайная, 1 столовая ложка используется в начале, 1 в конце. Ну и соли 1 чайную ложку. Все это в большую миску. Дальше 1 столовую ложку свежего лимонного сока. Из специй понадобится также асафетида. На кончике ножа или 1/4 чайной ложки. Асафетида 1/4 чайной ложки. 1/2 чайной ложки укропа, сухого укропа, 1/2 чайной ложки. И другого сорта перец, кайенский перец, в порошке 1/4 чайной ложки. Также для блюда понадобится нам мед. 2 чайные ложки меда. И все? Нет, еще много ингредиентов. Нет, насчет меда. 2 чайные ложки, да. Затем понадобится майонез. 2 столовые ложки. Ниргуна, ну-ка дайте-ка я посмотрю в эту книгу. По-моему, вы что-то не то говорите. Ведь мы же майонез-то никогда не употребляем. Даже ведь есть и уксус, и яйца. И ведь как же вдруг майонез-то ведь? Ну вот посмотри, ну-ка. Действительно. А, нет, майонез написано, действительно точно. Майонез, но это имеется в виду не тот майонез, который продается, а майонез можно делать самим, без яиц и без уксуса. И об этом я потом поговорю. О, интересненько. Да. Итак, записывайте 2 столовые ложки майонеза. Но майонеза без яиц и без уксуса. И далее по рецепту томатный сок томатного сока понадобится 2 чашки. И для украшения нашего будущего супа нужно будет взять листьев кинзы и листьев петрушки. Конечно, нужно будет их помыть, Володя. Помоем, Господи! И взять 2 столовые ложки листьев кинзы, то есть кориандра, и 2 столовые листьев петрушки. Все это будет для украшения блюда. Итак, вот все это мы моем, режем, рубим. И если у вас есть миксер... Колем. Миксер, он вам очень пригодится. Напоминаю, кухня наша вегетарианская, безубойная, нам не нужны ни топоры. Да, на самом деле нет. Да, и все очень легко приготовить. Тем более, что готовит здесь всего... Курмадас нам обещает готовить всего 10 минут. 10 минут? Да. Ну, вот это да. Здорово. Отлично. Ну, здесь же не нужно ничего варить. Только самое главное, все хорошенько перемешать. И еще не менее важно, добавить любви. Да. Добавить любви а и хорошего настроения в вашу пищу. Сколько там по рецепту положено? Это не ограничивается. Не ограничивается. Да, не ограничивается. Так что так сказать, как Илья Муромец, выйти так и за горизонт посмотреть. То есть любовь до горизонта. Да. Итак, вот я смотрю, вложил ты любви свой труд или нет? Ну, хорошо смотрите. Ли ты все это порубил? Где же ваша вот эта шкала-то? Вот да, эта? Вот ты как следует не порубил листья. А. Да. Так топора же нету. Листья. Листья можно порубить и ножичком. Спокойно. Итак, вот нужно будет смешать все ингредиенты. И я сейчас достану миксер, потому что вот именно в данном блюде он очень пригодится. Нужно будет все это, кроме оставленных впрок и для украшения, перемешать в миксере. То есть вот переложить все это в большую кастрюлю или горшок, или специальная вот у нас большая миска такая для взбивания в миксере. И мы сейчас все это быстренько перемешаем, то есть размельчим. Нергун, ну вы как дисциплинированный повар. Я думаю, уже пристегнули ремни, потому что мы сейчас будем взлетать. Володя, да. Вот прежде чем взлетать, подожди немножечко. Я хотела бы напомнить нашим радиослушателям. Да? Напоминайте. Напомнить о том, что все-таки часть должна быть оставлена неизмельченная продуктов, вот как я диктовала по рецепту. Часть продуктов это потом будет разогреваться все-таки на сковороде. Итак, вот часть вы отложили продуктов, а другую измельчаете в миксере. Ну и, конечно, для того, чтобы взлетать действительно в духовный мир, никакая страховка нам не нужна. Да, выбросите парашют. И готовьте вместе с нами духовную пищу. Напоминаю, что вы на радиостанции Кришналока слушаете передачу «Кухня Кришны в вашем доме». В каждом городе и в каждой деревне. И сегодня мы готовим мексиканский холодный овощной суп, который называется гаспачо. Рецепт из горячей Мексики, но холодный суп. Да, этот рецепт нам дарит Курмадас. И хочу добавить, что хотя блюдо и мексиканское, вот метод приготовления напоминает вот приготовление по ведической традиции. То есть мы также делаем масалу, то есть нагреваем масло, и в этом масле разогреваем пряности. Из пряности на сковороду мы положим асафетиду. И если вы в рецепте забыли пометить, то в скобочках напишите, где асафетида в рецепте, в скобках оставить впрок, так же, как и часть огурцов и помидор. Ну вот масло уже нагрелось, и ничего не остается, как всыпать асафетиду в горячее масло. Всыпаем и немного убавляем огонь. Ну и затем кладем туда оставленные впрок овощи. И пусть за мной вместе радиослушатели кладут ломтики огурцов, зеленого перца и также ломтики помидор. Да, все это мы кладем на горячую сковороду и обжариваем. То есть мы хотим, чтобы вот овощи, в частности помидоры, дали свой сок и аромат маслу, чтобы наше блюдо получилось более душистым и ароматным. И вот сейчас вот, когда помидоры наши чуть-чуть обжарятся, буквально слегка, Мы будем все перемешивать, то есть то, что мы измельчили в большую кастрюлю миксером, и то, что мы сейчас обжарили на сковороде. Вот сейчас вот давай, Володя, пора уже перемешивать. Перемешивать, хорошо. Вот перемешаем все хорошенечко. Ну и, как видите, смесь получилась теплая. Да, Нергуна, вот она раз теплая получилась, значит, ее нужно как-то охладить. А раз охладить, значит, ее нужно будет поставить в холодильник. Ты прав, и поэтому вот Курма Дас рекомендует охлаждать не только полученную смесь в холодильнике, но также даже тарелки, в которых будет подаваться это блюдо. Интересно. Да, вот знаешь, в жарких странах, в жаркое время года это очень уместно охлаждать даже тарелки. Ну и затем, когда вы охладите тарелки, охладите блюда, все это надо будет подавать, украсив зеленью. И подавать, конечно, надо будет в первую очередь для Господа Кришны. Ну да. Наша кухня – это кухня Кришны. 963 кГц средней волны, радиостанция Кришналока. Такие блюда готовят только на этих волнах. И еще на нашей волне мы рассказываем секреты, которые мало кому известны. Вот один преданный сказал, что Христофор Колумб искал короткий путь в Индию, загадочную страну специй и пряностей. И так он открыл Америку. С тех пор об Америке мы знаем все, ну или почти все. А вот искусство применения специй так и осталось для нас неразгаданным. Но это, возможно, для них. А для нас уже многое разгадано на нашей кухне Кришны, если вы готовите вместе с нами. Если вы применяете специи, то вы научитесь их применению и их секретам. И вот, кстати, о специи, которые мы сегодня применяем. А применяем мы целый букет специй, и вот, в частности, кориандр. Изумительный кориандр, о нем я сейчас расскажу. Кориандр изумителен тем, что его можно вырастить на своем собственном огороде. Ну да, ведь известно всем кинза. И как только не называют кориандр, и кинза, и кинзи, и кишнец, и кишниша, и даже каляндра, и клоповник. Нергуна, а вот я смотрю, написано на пакете «Тхания». Да, именно так называется на индийском кориандр тхания. Ну, а на английском, естественно, тхания повда, порошок. Это молотый кориандр. Мы сегодня употребляем кориандр в свежем виде, и от этого, конечно, он не потерял своих лекарственных свойств. И, как говорит медицина, а вот у меня в шпаргалке буквально восклицательный знак стоит, и написано с этим, рядом с этим восклицательным знаком должно быть в каждой аптечке, должен быть в каждой аптечке кориандр, потому что кориандр обладает изумительными лекарственными свойствами. Главное его свойство то, что он стимулирует обмен веществ. Ну и также он очищает прекрасно кровь. И, конечно, он улучшает пищеварение, и поэтому мы его применяем в кулинарии. Ну, а также он снимает любые воспаления. Ну, и главное, что он улучшает пищеварение, поэтому он так популярен вот в кулинарии. И аюрведа говорит, что кориандр уравновешивает три доши, что очень ценно, и дает при этом охлаждающий эффект, что не менее ценно в жаркую погоду в жарких странах, как охлаждающее такое средство. И в кулинарии кориандр употребляется, ну, очень широко и в супах, и в закусках, и в овощах, и даже в хлебобулочных изделиях. Ого! И вот сегодня мы употребляем кориандр для холодного блюда, и действует он не просто охлаждающе. Вот, допустим, он нейтрализует вредное действие помидоров. Вы знаете, что помидоры, допустим, они нарушают три доши. Так говорит аюрведа. Ну, какие коварные, оказывается, помидоры. Кто бы мог подумать? Да, именно вот говорят, наружный слой, это самая шкурка, она вот к этому ведет. Но если мы помидоры будем употреблять не в одиночку, а хотя бы с огурцами, и к тому же вот по соседству с таким замечательным букетом пряностей, и в частности с кориандром, то вредные действия, все вредности, они будут погашены. Помидор. И, как я уже говорила, кориандр прекрасно действует на пищеварение, помогает усваивать крахмалистую пищу. И также корнеплоды, если они у вас в супе встретятся. Но у нас вот сегодня огурцы, помидоры и перец, поэтому тем более, значит, кориандр великолепно действует. Надо же, сколько разнообразия, сколько разных оттенков, вкусов. Да, и к тому же у нас еще замечательная пряность вот в нашем букете. Это асафетида. Асафетида – это желтый порошок с легко узнаваемым запахом. И он сразу пробуждает огромный интерес у любого, кто его видит и нюхает. И слышит. Да, да. Вот на самом деле это продается он в порошке, но делается из смолы корней растения ферула асафетида. И применяется, конечно, всегда в небольших количествах. Потому что имеет специфический вкус, очень резкий такой вкус и запах, и обладает лечебными свойствами, так же, как и многие другие пряности. По вкусу она напоминает чеснок, но вот по лечебным свойствам, я считаю, даже превосходит чеснок. Потому что асафетида не является интоксикацией, в отличие от чеснока и лука, а действует даже наоборот, успокаивающе. И хотя и она и относится к тамагуне, вот из пряностей, так же, как и лук и чеснок, но, тем не менее, она полезная пряность, потому что также прекрасно очищает кровь. К тому же асафетида не должна быть забыта, к тому же она повышает активность организма. Мало того, асафетида еще может избавить вас от различных видов опухоли. Так говорит медицина. Кроме того, она лечит астму, помогает от кашля и от простуды. Ну и, конечно, она еще известна тем, что избавляет человека просто от несварения. И говорят, от несварения избавляет не только людей, даже лошадь. Да. Потому что асафетида может расщеплять легко белки и поэтому стимулирует вот как раз пищеварение. И добавляется часто в супы, далы, в различные блюда, содержащие горох, ну и просто с овощами. Еще просто она добавляется для вкуса и для придания характерного аромата. И аюрведа говорит, что асафетида понижает душу вата и капха и повышает питу, поэтому беременным и людям, у кого повышенная желудочная кислотность, тому она не очень рекомендуется. Именно поэтому я знаю, что асафетиду добавляют совсем чуть-чуть на кончике ножа. Да, и еще для того, чтобы была гармония вкусов и запахов, ведь запах у асафетиды довольно резкий. И еще мы забыли сказать, что асафетида по-индийски называется хинг. Хинг, да. Ее еще называют вонючей смолой, а на нашем пакетике написано на английском yellow powder или ferula asafoetida. Да. Вот такие замечательные пряности мы применяем. С такими замечательными названиями. Да, да. Ну и теперь вот наш суп охладился. Сегодня, напоминаю, мы готовим мексиканский холодный суп, который называется гаспачо. И сейчас мы его будем предлагать Господу Кришне. Для этого нужно достать чистую посуду, выложить красивый поднос, положить все это красиво в охлажденные тарелочки. Для Кришны тоже охладим тарелочку. Нальем водички, украсим все это зеленью петрушки и кинзы, замечательным кориандром. И можно будет подавать все это Кришне. Предлагать Кришне, читая маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете добавить от себя слова любви и искренности Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, главное, чтобы весь этот процесс был выполнен с любовью и преданностью. И вот своеобразие индийской кухни, оно заключается именно в искусном подборе специй и трав, которые помогают выявлять скрытые вкусовые оттенки обычных продуктов и создавать неповторимые вкусовые ароматические гаммы. И вы со временем научитесь, конечно, применять различные специи, о которых мы рассказываем. Но все же хочу подчеркнуть, что главное – это ваше настроение. Это то, с каким настроением вы готовите. И я помню, мы уже говорили, Володя, с тобой, что когда ты готовишь на кухне обед, забудь, что на свете есть тысячи бед. То есть ты должен думать только о хорошем. И главное думать о Господе, думать о Кришне, то есть думать о самом высшем. Да, помню, говорили как-то мы это. Но говорили мы об этом в музыкальной форме. Когда ты готовишь на кухне обед, забудь, что на свете есть тысячи бед. Все делай для Кришны в старании и радости, на пользу идет только пища в благости. Кришная жизнь гораздо полней, шаг к нему сделай и не робей. Не бойся чего-то сейчас потерять, Бог может только обогащать. Он даст тебе разум, не только еду, чтоб ты никогда не попал в беду. В Бхагавад-гите Господь говорит, слугу своего он всегда защитит. Забудешь, что в жизни были ненастья, будет довольство в доме и счастье. Если для Кришны все будут старания, с Богом сольешь ты свои желания. Еще в гите так Господь говорил, чтобы не ел ты, чтобы не пил, чтобы не жертвовал, не совершал, нужно, чтоб Кришне ты все посвящал. Найдется еда в твоем доме легко, всегда будут овощи, хлеб, молоко. И если любовь будешь Кришне дарить, не позабыв все ему предложить. Итак, человеку разумному дали законы кармы, законы морали. Когда-то придется нести нам ответ, в греховной пище для нас проку нет. Поэтому помни, готови обед, как никому не чинить лишних бед. На пользу идет только пища в благости, давайте ж готовить для Кришны, Кришны и в радости. И действительно, женщины древности, согласно ведической традиции, знали все секреты приготовления пищи и могли создать в доме атмосферу любви и радости и передать вот это настроение, эту радость, передать блюдам, передать этому процессу и таким образом перенести свою радость на других членов своей семьи. И очень важно, конечно, думать в этот момент о самом высоком, о Кришне, как я уже говорила, и не устаю об этом повторять, потому что действительно, все, когда думаешь о Господе, всегда это наполняет сердце радостью, потому что Кришна, он самый радостный, и самый светлый, и самый чистый. Ну и, конечно, чтобы думать о Господе, не мешает читать о нем и узнавать о нем очень много, вот чем, собственно, и характерно вот наше движение. Мы изучаем все о Господе, изучаем его игры, читаем про него, чтобы было о чем подумать при этом. Да, потому что же ведь Кришна Бхагавад-гите говорит, что тот, кто направляет ко мне свои мысли, только вот тот человек может понять меня. То есть мы медитируем на Господа Кришну, а, как говорится, наши мысли, они ближе к Господу, чем наши тела, и поэтому предложение пищи Кришне, вот мы делаем пищу для Кришна, это в том числе медитация на Кришну, а может быть, да, даже вот это самое главное. Да, ты сейчас вообще подчеркнул, конечно, важный момент, что вот ментальный уровень, конечно, он ближе к Богу, как бы, как, чем физический. Да. И поэтому мысли, конечно, мысли это очень, очень большое значение имеет. Да, и вот, вот. И вот именно вот вы сказали правильно, что в радости нужно готовить. Бог радостный, и когда мы готовим для радостного Господа, мы медитируем на него, мы находимся в радости, а Бог радостный, и мы получаем ответную радостную реакцию, можно так сказать. И вы знаете, Ниргуна, вот когда я был в Индии, меня потрясло именно то, что народ там радостный. Да, действительно, они меня поражали тем, что у них лица, как у детей, такие чистые, наивные, ну, не всегда, конечно, но в большинстве своем, как дети, они как дети, как и радостные, дети. Они всегда улыбаются, да. Всегда приветливые, вот, и такие вот какие-то вот непосредственные, благостные. Да, причем не вычурно приветливые, да. Вот как да. Вот сказали, быть нет, а вот естественно, то, генетически. Что идет, то, что идет от сердца, то, что идет от души. Да. Да, это, конечно, замечательная традиция. И говорят, что человек, который много улыбается и радостен всегда, он к тому же еще и дольше и проживет, и будет здоровее. Дольше будет мучиться в материальном мире, вы это хотите сказать? Нет, я хочу сказать, что все религиозные принципы, именно то, что касается гуны благости, они к тому же иррациональны. А иррациональность еще в том, что ты будешь и здоров к тому не же. Не иррационально, а рационально. Да, иррационально. Да. К тому же ты будешь и здоров. Да, и, да, да, точно. Потому что пища, приготовленная в гуне благости, она никогда не повредит человеку. Потому что гуна благости – это свежие продукты, это чистота в доме, и это тонкие энергии, которые несут только благо. И это чистая энергия, особенно если это касается просада. Ниргуна, вот, коль у нас речь зашла об Индии, и поскольку у нас передача вот о просаде, я хочу поделиться своими ощущениями от поездки в Индию, когда вот нам приходилось, к сожалению, а может быть и не к сожалению, питаться в ресторанах. Там у них ресторан называется и кафе, и столовая, ну, по нашим понятиям. Вот и все ресторан. И все называется ресторан. Ну да, вот. Даже если это самое маленькое, да, такое кафешка. И вы знаете, меня поразило, что даже в самом маленьком ресторанчике, мне кажется, намного больше блюд, чем в нашем самом там респектабельном. Да, поэтому у них и ресторан, потому что он вот такой ассортимент у них. Нет, они просто, знаете как, у них нет, ну просто они могут из одних и тех же блюд сделать, то есть и продуктов сделать разные блюда. Ну вот, в этом и искусство. В этом искусство. И помню, мы зашли как-то в ресторан, и там был такой талмуд здоровый, что там можно, значит, вот заказать. Мы так хотели есть, и мы не стали углубляться в суть процесса, и нам было написано «комплексный обед». Mm-hmm. И мы подумали, ну, закажем комплексный обед. Все, mm-hmm. прям первый он там был, все, заказали, чтобы не мудрость, а лукаво. И вы знаете, что нам приносят? Нам принесли здоровый поднос, здоровый круглый железный поднос, и там стояло примерно блюд 40 в таких маленьких железных чашечках таких, mm-hmm. да. И вот они так шли сначала вот по периметру, так по спирали, я бы так сказал, и начиналось с каких-то ужасно острых, перченых таких вот, значит, блюд, потихонечку переходило, значит, через какие-то супы, вторые блюда, и к сладостям. Там мороженое было, вот, из ананасов, там что-то вот в этом роде. В общем, холодным, вот. И вы знаете, 40 блюд, представьте, вот такой комплексный обед. Это классно, это мне это так понравилось. Это там столько вкусов, и они все время ходили и бесплатно еще докладывали. Вот. Ну, конечно, они, я не знаю, предлагали Кришне или нет, но я, конечно, в своем сознании предложил Кришне, но меня удивило, что вот, представьте, вот в таком вот ресторане, вот вроде бы, ну, такой простой, вот такой комплексный обед. Вот я хочу рассказать радиослушателям, как называются вот эти предметы индийской утвари кухонной. Обычно сервируют блюда вот очень тщательно и подают пищу в таких маленьких чашечках, о которых ты говорил, из нержавеющей стали, серебра или латуни, они называются катори, и ставят их на поднос, на большие такие круглые подносы, они называются тхали. Эти тхали, круглые подносы, обычно с высокими краями, и, как правило, из тех же металлов, что и маленькие вот эти чашечки катори. И кладут вот продукты, рис, хлеб, другую какую-то сухую пищу прямо на поднос, на этот тхали. А вот более жидкие овощи, чатни, приправы различные, дал, супы вот эти гороховые, также йогурт и другие жидкие, полужидкие блюда подают вот в этих чашечках катори. Но часто бывало так, вот я помню, мы вкушали просад не на подносах и не в таких вот чашечках, а ели мы прямо вот на банановых таких листьях. И часто даже вот преданные все на один поднос складывают, всю пищу такими вот маленькими небольшими кучками такими прямо на подносе. И обычно преданные идут, а у них большая такая гора на подносе, и все это обычно с аппетитом съедается. И все блюда, как правило, вот у индийцев подаются одновременно, вот, да, в отличие от наших первых, вторых, там блюд, десертов. Все подается, как правило, одновременно, и одновременно их можно есть вот все это в любой последовательности. Ну, за исключением того, что хлеб, вот обычно, я говорила уже, когда мы касались хлеба в наших передачах, хлеб обычно подают горячим, ну и предлагают его в процессе приготовления. Ну вот, и еще Есть такая традиция в Индии, что они не запивают, у них нет вот жидких блюд таких на третье, компотов всевозможных. После еды не принято пить. По индийской традиции это мешает пищеварению. И по традициям физическим не принято после приема пищи подавать, естественно, ни чай, ни кофе. А знаешь, что принято подавать? Вот очень интересно, в тех же ресторанах, практически в каждом, нам подавали семена, да, микстуры. Да. Нет, семена фенхеля, которые немножко напоминают микстуру, да, детскую. Немножко анис. Анис, просто да. Анис и фенхель, они очень сходные, эти пряности, по вкусу и по запаху. И вот обычно подают после такой трапезы семена фенхеля, кардамона и аниса. Это освежает рот и способствует пищеварению. Нергун, а еще знаете, что вот в том же самом ресторане там подали такой лист, он завернут был, еще даже, по-моему, что-то там нитками что ли шит. Ну, мне так показалось, да, вроде там было. И я так удивился, я, значит, а напротив сидела такая традиционная, ортодоксальная и индийская семья. Там папа такой с животиком, мама в саре такая полненькая, дочка там, внучка. В общем, целая семья пришла, там у них такие семейные, видимо, трапезы устраиваются. И вот, значит, я думаю, я как бы у своего соседа спрашиваю, ну, который был с нашей группы, ну, мол, это есть или что это такое, что это за лист? А они усмехнулись так, вот, индийская семья напротив, и мне показали, значит, жестами показали, что да, это нужно есть в конце. Вот этот лист, какой-то там лист, в общем, был. Так что вот... Там у них и листья едят, а у нас почему-то нет. Почему? Мы тоже сегодня предлагаем листики кориандра, которыми мы украшаем вот наше блюдо, и можно также заедать этим листиком после еды, приятно освежает рот листик кинзы. Вот. И это очень хорошая традиция, действительно. Ну, вообще, да, так сразу так освежающе все это подействовало, и мы вышли с чувством полного удовлетворения. Да, ну а тем, кто хочет пить, мы рекомендуем пить до еды. Мы уже тоже об этом говорили. И особенно те, кто не хотят поправляться, лучше пить до еды. Ну и, конечно, вот хорошо приготовленные и поданные вовремя, горячими или вот холодными, как в нашем случае, блюда. И, конечно, в достаточном количестве приносят большое наслаждение и гостям, да. И главное, приносит наслаждение тогда, когда эта пища освящена и предложена Господу вначале. Да. Вначале надо предлагать Господу, и мы не устаем об этом повторять, потому что... И мы не устаем это делать. Да, да, и не устаем это делать, потому что именно в данном случае вы получите настоящую радость и ощутите высший вкус. И, да, и потом, если вы все время это делаете, значит, вы все время медитируете на Господа Кришну, а, собственно, об этом и просит Господь Кришна в Бхагавад-гите. Да, Он это просит, и тем самым, как бы, в общем-то, дает нам шанс. И выполняя этот процесс предложения и приготовления пищи для Кришны, мы тем самым приближаемся к Господу и очищаемся от множества грехов, от множества реакций, полученных за многие-многие рождения. Очищайтесь вместе с нами. Да, да, и очищайте пищу, которую вы употребляете. В ней тоже много чужой кармы. Она вам не нужна. У вас и своей достаточно. Чужая карма вам не по карману. Да. Так что присоединяйтесь к нам и готовьте вместе с нами пищу для Кришны. А вот сейчас мы будем звонить в колокольчик и снимать суп, который мы предлагали, с алтаря. Харе Кришна, Махамантру. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь это милость Кришны, которая называется прасадом. На алтаре непосредственно то, что лежало, и то, что мы снимаем, это Махапрасад, великая милость. И хотелось бы, чтобы хотя бы по ложечке этой великой милости досталось каждому. Вот, Володя, ты распредели равномерно и мне, и себе, да, то, что на алтаре. Поровну или по-братски? Поровну. Поровну. Итак, вот мы теперь с удовольствием будем вкушать этот Махапрасад, но перед этим напоминаю, нужно помыть посуду за Кришной. Сначала все для Кришны. Что я и сделал. Сначала за Кришной. А потом только пробуй. Да, обычно читаются специальные мантры перед вкушением. Но сегодня мы о них говорить не будем. Мы говорили достаточно в других передачах. Вы их, о них можете узнать в нашей литературе. Ну, вы пока говорите, я начну уже вкушать. И вот будем также вкушать просад. Это тоже очень важный процесс. Отдать почтение. Ой, какая вкуснятина, Ниргуна. Ой, замечательно. Это божественно. Попробуйте, да? Ну, сегодня не очень жарко, но супчик очень кстати. И он, к тому же, сытный, сытненький, ароматный. Вот, на мой взгляд, ты знаешь, очень немного вкусно. Островат. Нет, по-моему, то, что надо. Но это на ваш взгляд. Немного островат. Да. Можно для тех, кто не очень любит острый, можно просто поменьше добавить перца. И можно добавить к этому супу еще и, конечно, сметану или йогурт, и небольшой кусочек хлеба, индийского хлеба. И вот, хотя и блюдо мексиканское, но все-таки более полезен хлеб традиционный индийский. Не дрожжевой, а просто вот пресные лепешки. Они называются чапати. Да. Еще какой-то хлеб, знаешь, Володя? Пури. Да, пури замечательные, тоже слоёные лепёшки. Нет, вот самосы – это не хлеб, это закуска. Да, да, да. А ещё знаю халава. Но это для меня всем хлеб. Размечтался, сам, но это хлеб. тоже не хлеб. Всему голова. Еще есть хлеб, который называется паратха. Мы также эти блюда готовили уже в нашей передаче. Так что слушайте, запоминайте и учитесь готовить. Ну, и вот на этой сытной ноте. Да, сытненькой. Самое главное, все на сытненькой ноте заканчивать. Да, мы будем с вами прощаться. Вели и подготовили, и приготовили просад. И вкушали его, к тому же. Да, Бхакта Володя. И Ниргуна Деви Даси. До свидания, до новых встреч в эфире. Всего хорошего, Хари Кришна. Что печаль навсегда из сердца вышла, и душа твоя оставила тревогу. Только плод сначала Кришна, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убери.